Глава 10. Погоня за Гри. Наступило последнее утро уходящего года. Мари проснулась раньше обычного от того, что кто-то стучал в двери внизу. Она открыла один глаз и посмотрела на Эллу, которая не думала просыпаться, и с печальным вздохом отправилась узнать, что за ранний гость. На крыльце дожидался пожилой мужчина со срочным сообщением к рыцарю. Мари отправилась будить Гри. Из его комнаты доносился внушительный храп. Мари коротко постучала. Храп тут же прекратился. Через секунду на пороге возник лохматый Гри. «К тебе там пришел человек с сообщением». Ложиться спать Мари было уже бессмысленно. Тем более было ужасно любопытно, с каким делом человек мог явиться к рыцарю в такую рань. Она тихонько спустилась вниз, зашла на кухню, но приоткрыла дверь, чтобы было слышно, о чем говорят в гостиной. Благо, гость был глуховат и разговаривал громко, вынуждая Гри также повышать голос. «Да, страху нагнал на мою бабку. Грит мимо нее пролетел, хвостом хлестнул, зеленый. Чешуйка вон осталась от аспида в ведре». Марина напрягла слух максимально. «Кто-то пострадал?» «Да не, только имущество наше. Три ведра молока выжрал. Три! Одно погнул. Коров напугал и бабку мою еще. Она до сих пор икает». Мари выдохнула с облегчением. Значит, Эмир был жив и даже сумел подкрепиться. «А куда ящер полетел?» «Ну, как бабка говорит, что за деревню, в сторону ущелий. А за нашими волхвами уже и нет ничего, только редкие хижины лесорубов, бывает времянки ледорубов. Дальше скалы ледяные, там козы водятся горные, а больше ничего и нет. Человеку там делать нечего. Хоть бы скотина эта назад не вернулась». «Ясно. Больше ничего полезного». Гри не вытянул из пострадавшего фермера и, поблагодарив за информацию, распрощался. Когда за фермером закрылась дверь, он на пару мгновений закрыл глаза, постоял так, шумно выдохнул и энергичным шагом пошел на кухню. Мари быстро метнулась к печи, делая вид, что занята растопкой. «Леона, можно мне завтрак пораньше и кое-чего собрать с собой в дорогу?» «Конечно, можно», — улыбнулась Мари. «Опять на вылазку?» «Ага». «А этот чего приходил так рано? Что-то рассказал интересное?» «Да видели снежного человека неподалеку от волхвов. Это деревенька за Венесшалем. Напугал, говорит, бабку его». «Очень интересно». Она принялась суетливо переставлять посуду. «Будь осторожен». Гри пошел к себе. Наверное, меч точить. Зевая, на кухню спустилась Элла. «Всю ночь платье это крутило и так, и эдак. Как его не переделывай, все как обивка для гроба. Уж лучше в фартуке этом ехать, честное слово. Зря только не выспалась. Еще и лицо теперь мятое». «Элс, вопрос жизни и смерти. Мне нужно сегодня уйти и, возможно, на весь день». «Ты спятила? А я? Кто меня поможет собрать на вечер? Кримхильда тебя точно выгонит, если обнаружит отсутствие. Слишком сегодня важный день. Прости меня. Я постараюсь к вечеру быть, чтобы тебя собрать. Ну, Кримхильда уже не важно. Выгонит так выгонит». Мария умоляюще смотрела на Эллу, сложив руки домиком. «Так, понятно. Шагай. Сама справлюсь». Элла надула губы. «Спасибо, спасибо. Элс, если я вдруг не вернусь, позаботься о забияке». «Ну ты определись, к вечеру ты вернешься или не вернешься вообще», заворчала Элла, но посмотрела встревоженно. Пока Гри завтракал, Мари заняла наблюдательный пост на кухне и, уже обутая в сапоги, сжимала в руках плащ, чтобы сразу двинуться следом. Наконец, после завтрака и некоторых недолгих приготовлений, Гри, полностью одетый, с мечом на поясе и мешком за плечами, вышел из гостиницы. Мари как можно осторожнее выглянула на крыльцо и, держа дистанцию, двинулась следом. Как ни странно, он пошел вглубь города, а не в сторону леса и предполагаемого Мари направления волхвов. Вскоре Мари поняла, что Гри не собирался тратить силы на дорогу до деревни и планировал нанять сани. Она подождала, пока сани с Гри отъедут от станции, и тут же договорилась на лошадку с легкими одноместными саночками. Извозчика она попросила везти в волхвы, но стараться не обгонять впереди идущие сани, а более того, держать дистанцию. В том, что Гри направляется именно в волхвы, сомнений не было. Волхвы оказались небольшим поселением в десяток крупных дворов. Это был единственный и последний населенный пункт к востоку от Венесшаля. Дальше начинались скалы. Вазок Гри остановился возле большого двора, наверняка того, в котором побывал накануне дракон. Мари попросила остановить сани заранее на въезде и пошла пешком. Гри пробыл во дворе от силы 5 минут, затем уверенно зашагал в указанном селянами направлении. Мари тихонько шла за ним, соблюдая предосторожности. Подворье закончились, начался редкий лес. Она чувствовала себя настоящей лесной охотницей, ловко прячась за деревьями, когда он замедлялся или оглядывался. Так они отошли 200 метров от волхвов, пока Гри не скрылся за поворотом и не исчез. Мари покрутилась на месте, выглянула в одну сторону, в другую, пока не подскочила от того, что кто-то постучал по ее плечу рукой. «Ох, единобоже, Гри! Ну и напугал! Разве ж можно так?» Гри, будто нарочно, развернулся к ней своей недоброй стороной со шрамом и, максимально четко отделяя слова друг от друга, произнес: «В общем, поиграли, и хватит. Сейчас ты возвращаешься в Волхвы, стучишься в любой двор и просишь довести тебя до Венецшаля. Поняла?» «Поняла. Нет. А как ты меня вычислил?» Гри воздел глаза к небесам, насколько это было возможно в его случае. «Слушай, за мной как будто бурый медведь из гостиницы следом вывалился. Даже не знаю, как мне удалось его заметить. Ты знаешь, что ты в своей шубе шире, чем елка, за которой прячешься?» «Ну вот», — Мари расстроилась, — «то есть ты меня сразу заметил? Мы могли бы ехать в одних санях, если что». «Ага», — Гри не планировал делить с ней сани. «Возвращайся в камин, я не шучу. Со мной ты точно не пойдешь, за мной тоже, ты мешаешь». «Ну тогда давай по-серьезному», — Мари разозлилась. «Я и планирую тебе мешать, понял? Я знаю, за каким снежным человеком ты идешь, и я не хочу и не позволю, чтобы ты его нашел и убил. Поэтому возвращаемся вместе. Или вместе идем». «Не зли меня!» Рыцарь тоже заговорил совсем другим тоном, как будто она с совершенно другим человеком недавно танцевала на площади и катилась с горы. Он ткнул варежкой ей в куртку. «Я сейчас уйду вперед, а ты отстанешь, заблудишься и замерзнешь насмерть». «Ну и пусть!» «Не буду уговаривать. Хочешь дурить? Пожалуйста!» Он махнул рукой и быстро пошел вперед. «Не убивай его, Гри! Я тебя прошу!» Мари крикнула ему в спину, но ответа не последовало. Фигура рыцаря быстро отдалялась. Мари уже успела устать в тяжелой одежде и обуви, но старалась успевать за Гри. Иногда рыцарь останавливался и осматривал следы на снегу и тут же продолжал быстро идти вперед, не оглядываясь. Дистанция между ними увеличивалась. Лес сначала погустел, затем снова поредел. Взгляду открылась снежная равнина, упиравшаяся вдалеке в скалы. Солнце сияло ослепительно ярко и отражалось от идеальной белизны вокруг. Приходилось надвигать капюшон на глаза, чтобы чуть снизить напряжение. По счастью, большого мороза и ветра не было. От постоянного движения в плаще было даже жарко, но нести в руках его было бы совсем неудобно. Гри не останавливался на отдых и не сбавлял скорость шага. Ни разу он не обернулся, чтобы взглянуть на нее. Мари раз за разом проваливалась в снег, уже начиная сожалеть, что не послушала рыцаря и не повернула назад. Тут же внутренний голос включался и отчитывал за малодушие. Как она себя почувствует, если Гри вечером бросит на кухонный стол голову дракона, как накануне медвежью? Вся круга соберется и будет охать и ахать, как герой спас Венецшаль от ужасного монстра, а Кримхильда распорядится выставить чучело Эмира в гостиной для похвальбы и привлечения посетителей. Как будет она себя чувствовать, если не предпримет ничего? И она вытаскивала ноги из рыхлого снега и шла дальше, надеясь, что дальше будет легче. В какой-то момент она наткнулась на лужу вонючей плесени посреди снега, и миру угрожал не только рыцарь. Тем временем Гри добрался до скал гораздо раньше и пропал из виду. Вот так он тебя и бросил, оставил одну в снежном поле. Конечно, с этой точки Мари прекрасно могла еще вернуться обратно и выйти к волхвам, но ступать на узкую дорожку, ведущую внутрь скал к ущельям, было уже тревожнее. Что-то подсказывало, зайдя она дальше, вернуться назад будет сложно. Голову занимали тяжелые раздумья. К тягостным мыслям об уязвимости мира добавлялась досада на саму себя. Мари невольно возвращалась к их вечерней прогулке с Гри, когда они запросто хохотали, и на мгновение ей показалось, что они не такие уж и разные. Но, видимо, люди не меняются, а навязчивые идеи не исчезают за пару дней. Гри ей нравился. В последнее время она и так думала о нем гораздо больше, чем женщинам полагается думать о простых приятелях. Но после той прогулки они ничего не обсуждали и вообще общались мало, что, впрочем, не мешало Мари выстраивать счастливый образ их отношений у себя в голове. «Ну и дура ты, Марион! Возомнила себе, что он от неземной любви к тебе откажется от своих идей, ради которых жил большую часть жизни. Самонадеянная дура! Не бывает так! Не бывает!» Она сделала шаг на узкую скользкую дорогу. Дорожка, больше похожая на русло какого-то обледеневшего ручья, имела несколько ответвлений, но все они так или иначе вели наверх. Мари несколько раз упала, поскользнувшись, но благо плащ смягчал падение. Идти было трудно, но она в который раз вспомнила добрым словом подарки Шогеля. Злость на себя сменялась злостью на Гри и раздражением от его невнятного поведения. Он подарил ей потрясающий вечер, растормошил ее, оживил, как спящую красавицу, и даже поцеловал, а затем повел себя так, будто ничего и не было. Видимо, рыцарь был из тех мужчин, которые легкомысленно относятся к женским чувствам и не придают им особого значения, особенно на фоне своей высочайшей миссии и предназначения.